звонка, междугородний, как детские елки новогодние, как жаркий день, прохлады лета, как стройные девочки поверь, как стройные девочки поверь. Жару лежа в постель стаканом, вода от жажды, что глоток. Мне нужно, чтобы как из кармана не прекращал звонить звонок, не прекращал звонить звонок. Сказал же, кроме сомнений, четвертый день торчу в Москве. Когда разложено все в толком, здесь смерть, зарплата, здесь мечты. Заполненность на этих полках, лишь маскировка пустоты, лишь маскировка пустоты. Чтоб все смешать, лёты пламень, чтоб нас спасали маяки. Врезайте в прозу жизнь стихами, междугородние звонки, междугородние звонки. Когда уже кроме чами, честь сомнений, честь сосны, четвертый день я жду сухой, а звонит все, что здесь в Москве, а звонит все, что здесь в Москве. Все так размеренно, здесь тошно, вставать, ложиться, нету сил. Скажи, ну неужели сложно, чтоб телефон вдруг зазвонил, чтоб телефон вдруг зазвонил? Избавлюсь я от идиотов, от сволочей, химер, гитер, когда услышу, как смешно ты не выговариваешь, эр, не выговариваешь, эр. Когда уже кроме чами, честь сомнений, честь сосны, четвертый день я жду сухую, четвертый день торчу в Москве, четвертый день торчу в Москве. Учти, учти, учти, учти, учти, последний день сегодня и все. Звонят, звонят, звонят, звонят, звонят, звонят междугородние. Ботиночки дырявые, а сырость дрожу, и пальцами корявыми узоры вывожу. Ого-го-го, да на асфальте. Тихонько дождик сыплется за шиворот ко мне, троллейбусы не торопятся, а капля на спине. Ого-го-го, уже согрели. Я сам себя баюкаю, хорошенький ты мой, нельзя же все с наукой, шагал бы ты домой. Ого-го-го, с одной из этих. Но с этой не получится, а дома ждет обед, но дома нет попутчицы, а здесь обеда нет. Ого-го-го, как надоело. Вспоминай, нас уже давно не ждут. Помни, как горят костры в лесах, ветер меж стволов свистит. Брось, дружок, в огонь свою печаль, все, поверь мне, впереди. Брось, дружок, в огонь свою печаль, все, поверь мне, впереди. Прорезала вышка по небу лучом. Как же это вышло, что я ни при чем? Как же нам надумать компромисс? Через нашу дуру разошли. На глаз дурной отшатнулась юность от нас с тобой. Отлетела песней чужим костром. Где-то по соседству звучит вино. Что ж наговорить друг другу мы, что же не простили друг другу мы. Обернулся случай тяжелым днем, где-то по соседству поворот идет. Прорезала вышка по небу лучом. Как же это вышло, что я ни при чем? Как же нам надумать компромисс? Через нашу дуру поставили, нанесли, льдинки растаяли, а сами ушли. Плакать заставили, только зачем? Мне все оставили, а сами ни с кем. Крутится, вертится шар голубой, а мне все верится, я буду с тобой. Нам говорили вы, мух не люби, что натворили вы, живу один. Горы далекие, горы туманные, горы, и улетающий, и умирающий снег. Если вы знаете, где-то есть город, город. Если вы слышали, он не для всех, не для всех. Странные люди наполнили этот город. Мысли у них поперек, и слова поперек. Из разговоров они признают только споры. И не

Искры гаснут в полете сами, пять ребят у костра поют. Тютя птицами голосами, пять ребят у костра поют. Крикшими голосами, если знали бы те, о ком эта песня сейчас звучала, приезжали сюда пешком, чтобы услышать ее сначала, приезжали сюда пешком. Пусть тонет парус седой, о них навек позабудешь ты, когда придем мы домой. О них навек позабудешь ты, когда придем мы домой. Не верь подруге, а верь в вино, нигде от женщин добра. Сегодня помнишь, и мне дано о том, что было вчера. За длинной столой сади друзей и песню громче запой. Завести лопнуть ей, когда придем мы домой. И чтоб от зависти сдохнуть ей, когда придем мы домой. Не плачь, моряк, о себе земле, скользящий мимо портов. Пускай ладони твои в смоле, и спятим сердце за то. Лицо окутай холодный вин, водой соленой умой. Снова станешь ты молодым, когда придем мы домой. Снова станешь ты молодым, когда придем мы домой. Покрепче, парень, держи узлы, беда идет по пятам. Вода и ветер сегодня злые, везел, как пёр капитан. И нет отсюда пути назад, не ясен след за кормой. Никто не сможет тебе сказать, когда придем мы домой. Сам черт не сможет тебе сказать, когда придем мы домой. Любите как следует, спят и обедают, передует руки покой. Ой, а только я все общество ведаю, а оно заведует мной. А оно все требует, чтобы мы ведали, изучали вдоль и поперек. Ой, да не просто так, а все бедро да медливо, да вот только так и на зубок. Вундеры и киндеры насмерть замучили, не жалея сил молодых. Ой, стать мне вопросики острые, жгучие, а я все сажусь на их. Выберу я ночку глухую заветную, уж я все давно рассчитал. Ой, лягу я под шкаф, что при легком движении на меня упал капитал. Третий том. Thank you. небо к саму, любует каскадкой прекрасно прошедшей неповторимой, богатой и щедрой, совсем пока в сказке, и чуточку грустной, как повести Грина. Богатой и щедрой, совсем пока в сказке, и чуточку грустной, как повести Грина. Какая там очередь, волшебница света, одела березь янтарные бусы, и все поцелуи бездумного лета плела в попелату на волосы руши, и все поцелуи бездумного лета плела в попелату на волосы руши. Горимая лучи, бирюзовые рощи, уже не звучит над Баксаном гитара. Все стало сложнее, а может быть проще, вот жаль только листья все поразметало. Все стало сложнее, а может быть проще, вот жаль только листья все поразметало. А листья Баксана любует как сказка, прекрасно прошедшей неповторимой, богатой и щедрой, совсем подавшей, и чуточку грустной, как повести Грина. Богатой и щедрой, совсем подавшей, и чуточку грустной, как повести Грина. Thank you. головой. Молиться, подумайте, простой муравей. Вдруг захотелось в ноженьки ввалиться, в поэме быть ровно своим. И мудро я покой совсем покину. Все показалось призрачным ему. И муравей создал себе богиню. Образы и души ему. И в день седьмой какое-то мгновение она явилась из ночных огней, без всякого небесного знамения. Пальтишко было легкое на ней, и позабывши радости и муки, он двери распахнул свое жилье. Облепленные руки и встаньте, сутеньки ее. И тени скачались на пороге, безмолвный разговор они вели. Красивый и мудрый этот боги, грешный, как жители земли. Красивые и мудрые, как боги, и грешные, как жители земли. Темный там дорогами закат. Там проходит королева, как проходит звездопад. Там проходит королева, как проходит звездопад. И улыбкой, и гневом, и движением руки, для чего ж ты, королева, не похожа на других? Для чего ж ты, королева, не похожа на других? Окон желтой страницы проплывает по ночам, и дрожат ее ресницы, голубые, как сейчас. Разжатые ресницы, голубые, как печаль. И в глазах ей не гаснет мир, охваченный огнем. И как будто смертной казни ждет она перед окном. И как будто смертной казни ждет она перед окном. Там под окнами не лето, пляшут воробьи. Неужели королева умирает от любви? Неужели королева умирает от любви? Не спеши, не спеши, подожди, посиди, погрусти со мной, я тебе расскажу про дожди. Я тебе страну открою, сторонятся они в горах. По ущельям и зелевым крутям и вторую крышу. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж сам удиной, что я увлекся этой игрой. И перед тем же мне извиняться, мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? И вечер за вечер жестокий, ума не житейских морей. Белеет мой парус такой, одинокий на фоне стальных кораблей. И согласись, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть вечер за ветер жестокий, тумане житейских морей. Белеет мой парус огонь, одинокий на фоне соляных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть ветер на ветер жестокий, тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Thank you.